В это время Сталин интенсивно уничтожает свою оборону и усиливает наступательную мощь Красной Армии. Среди многих оборонительных систем Советского Союза была Днепровская военная флотилия. Великая река Днепр закрывает путь агрессорам с запада вглубь советской территории. Все Днепровские мосты до 1939 года были заминированы, и их можно было взорвать так, что восстанавливать было бы нечего. Во всех предшествующих кампаниях германским войскам не приходилось форсировать ни одной водной преграды, равной Днепру. Германские танковые клинья, по крайней мере в среднем и нижнем течении Днепра, можно было вполне остановить нажатием нескольких кнопок. Для того, чтобы не допустить форсирования и наведения временных переправ, на Днепре в начале 30-х годов была создана Днепровская военная флотилия, которая к началу Второй мировой войны насчитывала 120 боевых кораблей и катеров, включая 8 мощных мониторов, каждый водоизмещением до 2000 тонн, с броней более 100 мм и пушками калибра 152 мм. Кроме того, Днепровская флотилия имела свою собственную авиацию, береговые и зенитные батареи. Левый берег Днепра очень удобен для действий речных боевых кораблей. Тут множество островов, протоков, затонов, рукавов, которые позволяют боевым кораблям, включая самые крупные, скрываться от противника и наносить внезапные удары, пресекая попытки форсирования. Мощная водная преграда Днепр, подготовленные к взрывам мосты и речная флотилия, действующие во взаимодействии с полевыми войсками, артиллерией и авиацией, могли надежно закрыть пути к индустриальным районам юга Украины и черноморским базам СССР. На рубеже Днепра германский блицкриг мог быть остановлен или, по крайней мере, задержан на несколько месяцев. В этом случае весь ход войны был бы совсем другим. Но в момент, когда Гитлер повернулся к Сталину спиной, Сталин приказал Днепровские мосты разминировать, а военную флотилию расформировать. Днепровская флотилия могла использоваться только на территории Советского Союза и только в оборонительной войне. Понятно, что Сталину такая флотилия не нужна. Вместо одной оборонительной флотилии Сталин создает две новые флотилии – Дунайскую и Пинскую. Были ли они оборонительными? Давайте посмотрим. Летом 1940 года лихим освободительным походом Сталин оторвал от Румынии Буковину и Бессарабию. В самом устье Дуная, восточный берег реки на участке в несколько десятков километров, отошел к Советскому Союзу. Немедленно сюда была двинута заранее сформированная для этого случая Дунайская флотилия. Перебросить ее корабли с Днепра было нелегко. Малые корабли перевезли по железной дороге, а большие с особыми предосторожностями в тихую погоду провели через Черное море. Дунайская военная флотилия включала в свой состав около 70 боевых речных кораблей и катеров, подразделения истребительной авиации, зенитной и береговой артиллерии. Условия базирования были ужасны. Советский берег в дельте Дуная гол и открыт. Корабли стоят у причалов, а румынские войска находятся рядом, иногда в 300 метрах от советских кораблей. В случае оборонительной войны вся Дунайская флотилия с первого момента войны попадала в ловушку. Отходить из дельты Дуная некуда, позади Черное море. Маневрировать флотилии негде. В случае нападения противник мог просто из пулеметов обстреливать советские корабли, не давая им возможности поднять якоря и отдать швартовы.